Момент сопротивления стал одним из фундаментов его теории. Отбрасываемые обычно под всевозможными предлогами, перечисленными в вышеприведенной формуле, приходящие в голову мысли, он считает отпрысками вытесненных психических образований, мыслей и душевных движений, искажениями их вследствие имеющегося сопротивления их воспроизведения. Чем больше сопротивление, тем глубже это искажение. В этом взаимоотношении между случайными мыслями, приходящими в голову, и вытесненным психическим материалом и заключается их ценность для терапевтической техники. Если обладаешь методом, дающим возможность проникнуть от этих случайных мыслей к вытесненному, от искажений к искаженному, то удается и без гипноза сделать доступным сознанию бывшее прежде бессознательным в душевной жизни. Фрейд выработал затем искусство толкования, при помощи которого совершается эта работа, которая как бы извлекает из руды случайных мыслей чистый металл вытесненных мыслей. Объектом этой работы толкования являются не только случайные мысли больного, но и его сновидения, открывающие самый простой подход к ознакомлению с бессознательным, его непреднамеренные действия, совершаемые без всякого плана, симптоматические действия и ошибочные действия в повседневной жизни, обмолвки, оплошности и тому подобное. Детали этой техники толкования и перетолкования еще не опубликованы Фрейдом. По его намекам, это целый ряд эмпирически установленных правил, при помощи которых можно сконструировать из случайных мыслей бессознательный материал, указание, как нужно понимать, если останавливается ход случайных мыслей пациента, и факты, касающиеся самых важных, типичных сопротивлений, возникающих в течение такого лечения. Обширную книгу «Толкование сновидений», опубликованную Фрейдом, можно считать предшественницей такого введения в технику. Из этих намеков по поводу техники психоаналитического метода можно было бы заключить, что изобретатель ее взялся за совершенно лишний труд и поступил неправильно, оставив менее сложный гипнотический метод. Но, с одной стороны, раз изучив технику психоаналитического метода, им гораздо легче пользоваться, чем это кажется при описании, а с другой стороны, никакой другой путь не ведет к цели, и потому трудный путь все же остается самым коротким. Гипноз можно упрекнуть в том, что он прикрывает сопротивление и не дает поэтому врачу возможности видеть игру психических сил. Но он не устраняет сопротивление, а только обходит его и доставляет, напротив, неполные сведения о болезни и только временные успехи.